Глава шестая. «Серега, держись, ты же не животное, у тебя есть сила воли. Ты человек или скотина?» Увидев столь эротичную картину, одинокий мужчина стал заниматься самовнушением, но что-то пошло не так. «Товарищ, вы все же животное», — сказал безвольный кобель, когда осознал, что уже прошел половину пути до Алис. «Босс?» — вскрикнула Алис, когда крепкие мужские руки обняли ее сзади. «Я не против, босс», — сказала девушка и положила его руки себе на грудь. Мужчина был так разгорячен, что овладел ею прямо в пруду. После девушка похромала готовить завтрак. Мужчина же принялся делать зарядку. Ему было 30 лет, потому было важно следить за состоянием своего тела, чтобы оно не подвело в ненужный момент. В этом возрасте любое резкое движение без разминки уже могло привести к печальным последствиям. Года в капсуле Сергей почему-то не считал, для него они пролетели во мгновение ока. Но по паспорту ему было 32. После завтрака Сергей взял свои вещи и вернулся в реальность. Конечно же, предварительно посмотрев в камеру, его ждал второй подъезд, где из окна свисал знак СОС. Поднявшись до четвертого этажа, он так и не встретил зомби, а все квартиры были разграблены подчистую. На четвертом этаже лишь одна дверь была закрыта, и то лишь потому, что была из металла. «Тук-тук-тук», – постучал мужчина. «Говорит на французском». «Кто там?» – раздался взволнованный голос молодой девушки. «Говорит на английском». «По-английски говорите?» «Да, да, говорю. Прошу, помогите мне». Дверь открылась, и за ней появилась невысокая блондинка с невинным лицом. Она была очень хороша собой, обворожительное лицо и фантастическая фигура. «Моя сестра в беде. Пожалуйста, идите за мной». Девушка схватила Сергея за руку и потащила в квартиру. Тот даже пикнуть не успел. Красавица провела его через коридор в большую комнату. По пути он увидел две запертые комнаты и одну открытую. Войдя туда, он сразу же попал под прицел пистолета, стоящего за дверью мужчины. «Говорит на французском». «Ха-ха-ха, Белоснежка, снова какой-то лох попался на твои чары», – засмеялся мужчина с пистолетом. «Говорит на французском». «Не чары, а навык. Ах, я думала, с голоду сдохну. Наконец-то свежее мясо. Правда, жалко, что мужчина. Мужское мясо жесткое», — сказала невысокая красавица, погладив заурчавший животик и облизнув губки. «Говорит на французском». «Легко попался, однако», — сказал пухлый кудрявый мужчина, что вышел из одной из запертых комнат. Рядом с ним шла женщина за 30 с топором в руке. «Говорит на русском». «Ой, как же все это предсказуемо! Ну что ж, повеселимся, ребятки!» С улыбкой сказал Сергей и исчез, а если точнее, то вернулся в убежище. «Что? Это системщик, он, скорее всего, стал невидимым. Найдите и убейте его!» — заорал мужчина. Все бросились махать руками и искать невидимку. «Какого дьявола, где он?» Людоеды заблокировали все двери, обыскали всю квартиру, но невидимку так и не нашли. Один ствол на четверых, топор и два ножа. И нет нужды в аренде. Я покажу вам, твари, как со мной шутки шутить. Злобно улыбнувшись, Сергей взял меч и, смотря в камеру, стал дожидаться подходящего момента. Когда тот настал, герой вернулся в реальный мир, оказавшись за спиной мужчины с пистолетом. Вжух! Быстрый удар, и голова мерзавца свалилась с плеч. Быстро подобрав пистолет, убийца открыл стрельбу по парочке, что вышло из комнаты, услышав шум. Выстрел второй. Женщина за 30 рухнула с простреленной шеей, а кудрявый упал лицом вниз. В его голове появилось свеженькое вентиляционное отверстие. Женщина, кряхтя и захлебываясь кровью, привстала на колени и с ужасом смотрела на стоящего перед ней странного мужчину. Ее глаза молили о пощаде, но... Резкий удар, и голова женщины покатилась по полу, составив компанию другой отрубленной голове. «Осталось последнее. Где?» Не успел Сергей договорить, как в комнату вошла обнаженная блондинка. «Вы убили их, да? Спасибо вам!» Сказала девушка, проливая реки слез. «Они заставляли меня. Вы спасли меня, и теперь я ваша. Можете даже...» Девушка сделала смущенную моську, но мужчина не дал ей договорить. «Пожалуй, нет», — сказал Сергей и нажал на курок, оставив во лбу девушки сквозную дыру. Девушка умерла в неверии. Она была лидером этой небольшой банды, и ее не первый раз настигала неудача. Обычно она отдавалась победителю, а после убивала его, либо сбегала. Потом она создавала новую банду, которая грабила и ела убитых ими людей. Кто бы мог подумать, что на вид невинная красавица на самом деле была маньяком-каннибалом. «Ну, можно сказать, я принес пользу обществу», — с улыбкой сказал Сергей и начал обыск квартиры. В одной из комнат в железной ванне посреди комнаты лежало тело практически без плоти, а рядом стояла кастрюля с мясным супом. Тело, похоже, было не свежим, потому как сильно пахло тухлятиной. В другой комнате находилась общая спальня. В третьей Сергей обнаружил кое-какую провизию и полезные вещи. Веревки, ножи, топоры, полезное снаряжение и многое другое. Склад награбленного был ограблен. Эх, вспоминается молодость. Были же времена. Так, Серега, хватит витать в облаках. Квартира сама себя не отмародерит. Мародер с некоторым стажем, обыскав квартиру, нашел запасы воды. Около 40 литров, 10 литров бензина и 20-литровую канистру дизельного топлива. Также обнаружилось много хорошей одежды, как мужской, так и женской. Эх, жалко-то как. Она была настоящей красавицей. Сказал мародер-убийца. Мародер-благородный убийца, взглянув на блондинку перед уходом. С трудом собрав все ценное, наш мародер поспешил в последний подъезд. Ну и там все было обчищено. Конечно же, по меркам обычных мародеров. После Сергея, мародера 80 уровня, в квартирах оставались лишь голые стены. Выйдя из дома, воин справедливости, а по совместительству истребитель каннибалов и убийца блондинок, направился в Лувр. У соседнего дома он убил троих одиноких мертвяков, что приперлись за ночь. Практически халявные опыты монетки. А вот дальнейший путь оказался не таким уж и простым. Мужчина то и дело натыкался на большие группы зомби, что бродили по этому району. В самой большой группе было более 10 000 ходячих мертвецов, однако он был уверен, что даже такая орда не сможет ничего сделать лагерю. Он видел там множество пулеметов и технику, а также большое количество солдат, преимущественно охраняющих сам Лувр. Интересно, а сколько времени прошло с начала этой дряни? Скрытно передвигаясь через переулки, подумал вслух Сергей. Он ведь так и не узнал, когда начался зомби-апокалипсис. Из-за активизировавшихся орд мертвецов мужчине пришлось идти обходными путями, однако и в этом был плюс. Он нашел несколько интересных для мародерства мест. «Лагерь упырей, а вот и я», — сказал Сергей, подойдя к ближайшему КПП в лагерь Лувр. «Говорит на французском». «Стоять! Цель визита!» Мужчину странной наружности вновь остановили на КПП. «Говорит на английском». «Иностранец я. Неужели так трудно запомнить? Как и в прошлый раз, торговля, ночлег, сиськи». «Говорит на английском». «Оружие есть?» — спросил офицер полиции, осматривая Сергея. Тот все так же был в желтых брюках и розовой футболке, хотя в его гардеробе теперь должны были появиться нормальные вещи. Точнее, не в гардеробе, а в той куче награбленного. В общем, вряд ли он когда-нибудь их нашел бы. А точнее, то вряд ли сам нашел бы. «Только это!» Странный мужчина указал на меч, свисающий с пояса со следами свежей крови. «Системщик, понятно. Но все же мне нужно проверить. Показывай рюкзак». Сергей показал свой рюкзак. Там было 4 полуторалитровых бутылки с водой, килограмм картошки и кое-какая мелочь. «Чисто, можешь проходить. Следующий». Офицер отвернулся и посмотрел на двух подростков, стоящих за Сергеем. Наш же герой просто прошел через КПП. «И даже пошлину не взяли. Не думал, что тут есть честные полицейские. Ха, как смешно звучит». Мужчина рассмеялся и неожиданно остановился. «А зачем я сюда приперся-то?» Постояв секунд пять, мужчина спросил сам у себя и почесал затылок. Он почему-то считал, что так лучше думается. «Точно, профессор Кю... или Ку... твою ж мать, забыл имя этого лягушатника!» «Точно, нужно найти пацанов, они должны тут хорошо ориентироваться. Но я не спросил их имени. Черт, я дебил! Хотя...» «За картофан мне все быстро расскажут, покажут и найдут, кого надо». Пока модный террорист обдумывал хитрый и коварный план, позади раздался знакомый голос. «Говорит на французском». «Это грабеж, вы не можете так поступить». На КПП стояли братья, о которых недавно вспоминал Сергей. Старший громко ругался с офицером полиции. «Говорит на французском». «В лагерь нельзя с оружием, оно будет конфисковано». Злобно крикнул офицер. «Говорит на французском». «Тогда верните его, мы продадим другим!» Крикнул юноша, попытавшись отобрать старый потрепанный пистолет. «Снабжать мародеров и преступников оружием – это преступление! Арестовать их!» Закричал красный от ярости офицер. «Что? Вы с ума сошли?» «Пацаны, нашлись! Похоже, у них неприятности. Хотя, так даже лучше. Пробормотал мужчина и побрел к источнику криков. «Говорит на английском». «Друзья мои, что случилось?» Сергей появился в тот момент, когда братьев скрутили полицейские. «Говорит на английском». «Иностранец-системщик?» спросил офицер полиции, глядя на Сергея. «Говорит на английском». «Эти двое мои друзья. Я могу как-то помочь решить этот конфликт мирно?» «Не думаю. Эти двое пытались пронести оружие», – бескомпромиссно ответил офицер. «Ну, вы могли бы просто выкупить его у них. Если конфисковывать добычу, то кто будет продавать лагерю оружие?» «Нам не нужен такой хлам. Армия и полиция хорошо вооружена. Такое попадает лишь в руки преступников». «Но вы же даете в аренду оружие. Вряд ли вы даете им оружие полиции или военных». Состроив удивленное лицо, спросил Сергей. «Давайте так. Вы забираете оружие и отпускаете их. Я же отдам вам килограмм еды и банку тушенки в качестве возмещения морального ущерба». Полицейские, держащие братьев, обрадовались такому предложению. В принципе, как и офицер, но тот сразу же изобразил серьезную морду, будто решение ему далось очень нелегко. «Хорошо, но если это повторится, они проведут остатки своих дней в качестве приманки для зомби». «Ха, вы думаете, найдутся идиоты, что после сегодняшнего понесут в ловар оружие?» Рассмеявшись, сказал Сергей и достал из рюкзака пакет картошки и тушенку, что он телепортировал из убежища. Братьев сразу же отпустили, как только была получена компенсация. «Спасибо, я думать, нам конец», — сказал младший из братьев. Его английский был все так же плох. «Пойдем, мне нужна ваша помощь, чтобы найти одного человека», — махнув рукой, сказал Сергей и пошел в сторону лагеря. «Говорят на французском». «Брат, что он сказал? Он просит нас кого-то разыскать». «Кого?» «Не сказал». «Мы помочь. Кого нужно искать?» «Его имя начинается на «К», — сказал Сергей, сделав задумчивое лицо, и уточнил. «Он вроде занимался изучением вакцины». «Вакцина?» — задумался младший брат. «Говорят на французском». «Готье, ты знаешь человека, имя которого начинается на «К»? Он еще занимался исследованием вакцины». «Нет, но я знаю профессора Марка Кюри. Его все зовут Старый Марк». «Так это Старый Марк. Интересно, зачем он ему понадобился?» «Да, мы знаем его». «Отлично, видите?» — обрадовавшись, сказал Сергей, но через 3 минуты, когда его привели на место, его радость померкла. В старой палатке лежал полумертвый старик. Он очень сильно голодал и был похож на мумию. Также на его теле были видны следы побоев. Видимо, долю помоев, что здесь называли ежедневный рацион, у него регулярно отбирали, а если он был против, то наглецы пускали в ход весомый аргумент – свои кулаки. Говорит на французском. «Старый Марк! Черт, у него голодный обморок!» – крикнул Готье, подбежав и осмотрев старика. Он уже не первый раз видел такое и научился легко определять и даже оказывать первую помощь. «Мля, ладно, главное, что жив. Вот, накормите и напоите его, да и сами подкрепитесь, и ждите, пока я не вернусь». Сергей достал вареный картофель и бутылку воды. После пошел на рынок, где обменял десяток килограммов еды на 150 9-миллиметровых патронов. Он ведь был счастливым обладателем неплохого пистолета, а патрончиков к нему почти не было. «Как он?» Сказал Сергей, что вернулся к палатке профессора. «Плохо, он серьезное истощение», — ответил младший брат. «Понятно. Соберите его и свои вещи. Мы уходим из лагеря в более безопасное место». «Но...» «Ты хочешь остаться в этой клоаке?» — удивленно спросил иностранец. «Я... надо поговорить с брат». Мужчина махнул рукой и принялся разгребать хлам старика Марка. Там было много книг, папки с документами и личные вещи. У него не было возможности скрытно переместить в убежище, и пришлось все тщательно складывать и упаковывать. Палатку Сергей решил не трогать. Он недавно получил несколько отличных походных палаток. Это потрепанное одноместное говно можно смело сжечь. К моменту, когда Сергей закончил, прибыли братья с большими рюкзаками за спинами. Судя по всему, они решились. «Хорошо, берите старика и его вещи». «Что? Как я смогу вас защищать от зомби, если буду все это нести?» С удивлением сказал Сергей, глядя на удивленное лицо младшего из братьев. В итоге младший взял вещи старика, а старший потащил старого Марка. Это было очень тяжело, но, к счастью для них, они уже привыкли к тяжелой работе. Им это еще очень пригодится в недалеком будущем. «Смотри, еще троих уводят», — подметил офицер полиции, стоявший на КПП, через которое вчера прошли Сергей с Алис и Пиром. «Доложить об этом?» — спросил сидевший рядом полицейский с лицом, похожим на свиное рыло. «Да, не знаю, для чего ему нужен полудохлый старик, но двое мусорщиков довольно ценный актив. Отправь кого-нибудь скрытно проследить за ними». «Да, шеф!» – подскочив со своего места, сказал свиноподобный полицейский и начал с кем-то переговариваться по рации. Тем временем странный иностранец привел братьев к баррикаде. «Подождите здесь минутку, я разберусь с мелочью и вернусь за вами». Сказал уверенный в себе истребитель нежити, глядя на небольшую группу зомби, бродящих под баррикадой. Подобрав камень, он кинул его в сторону от баррикад. Зомби были не очень умны, потому поспешили к источнику шума. Но спустившись с баррикады, Сергей невольно нашумел, чем приманил к себе все тех же зомби. «Эй, вы чего толпой на одного? Будьте мужиками, деритесь один на один!» Крикнул Сергей, но зомби не послушали его. У них не было чести. «Шмальнуть, что ли? Не, дорого». Зомби шли с одинаковой скоростью. Они не бежали и не хромали, просто шагали. И это очень бесило Сергея. Если бы у них была разная скорость, он мог бы убивать их по одному. «Черт, если укусите меня, то я достану ствол и вынесу вам мозги к чертовой матери». Рявкнул мужчина и, взмахнув мечом, отсек одному голову. После этого сразу же отскочил, потому как цепкие лапки рядом стоящего мертвеца уже пытались его схватить. «Убери от меня свои клешни, ты пародия на укупника!» – прикрикнул мужчина в розовой футболке, отрубив руку зомби, что почти схватил его. Отбежав на 2 метра, Сергей вновь был готов к атаке. Он ловко отрубил 2 головы и вновь отступил. «Да просто лягте и позвольте мне вас убить! Зачем вам это? Вы уже мертвы! Подумайте о живых!» Сказал уже не очень уверенный в себе истребитель нежити, пытаясь убедить зомби, но те были глухи к мольбам и лишь рычали да кряхтели. «Наверняка что-то обидное из серии «Я твою мамку» или «Я твой дом шатал». Кое-как Сергей одолел группу из 11 зомби. Он адски устал и был облит потом с ног до головы. Несколько раз его чуть не цапнули. Конечно, была вакцина, но потеря куска плоти от нее не стала бы менее болезненной. «Ребята, тут чисто, дуйте сюда!» Подойдя к баррикаде, крикнул Сергей и начал собирать свою добычу. Там было 14 монет и одно яйцо награды. Говорит на русском. «Ура, яичко!» Быстро распаковав яйцо, он с удовольствием слопал вкуснейший шоколад, а потом открыл награду. Там были темно-коричневые кожаные перчатки, дающие 2 единицы к ловкости. Говорит на русском. «О, 1 комплект, еще бы куртку и штаны, плюс 2 к ловкости, замечательно!» Говорит на французском. «Брат, смотри, он в одиночку одолел 11 зомби!» Шоком на лице прошептал младший. «Конечно, он же системщик, наверняка у него высокий уровень. Я слышал, что высокоуровневые системщики могут убивать зомби сотнями. Сказки это!» Системщик повел братьев через город в заброшенный дом, где он побывал несколько дней назад. По пути он также убил 2 зомби и получил еще 1 монетку. Говорит на русском. «Жадные твари!» Бурча под нос, Сергей вышел из дома и посмотрел на братьев. «Заходите быстрее, я домой хочу». «Твоя база здесь?» — с недоверием спросил младший. «Не задавай тупых вопросов. Конечно же нет. Просто заходите, вашу мать. Я устал. Я недавно чуть не помер. Я хочу жрать и ласки». Мужчина и юноши вошли в дом. Сергей завел их на 2-й этаж в 1 из квартир и, заперев дверь, посмотрел на 2 юношей. От серьезного взгляда старший из братьев сглотнул от переживаний. Когда он первый раз увидел Сергея, тот был абсолютно голым, а теперь он был одет как человек нетрадиционной ориентации, а после всего он их завел в заброшенное здание и запер дверь. «Соглашайтесь, и мы наконец-то отдохнем», – устало проговорил мужчина и взмахнул рукой. Перед юношами появилось сообщение от системы. «Вам предложили стать жителем пространственного убежища. Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами этого убежища. Если вы согласны с ними, то, сказав «согласен, согласна», вы окажетесь в убежище. Однако знайте, что владелец убежища является царем и богом в своем пространственном убежище. Как житель убежища вы имеете право на место для жизни, пропитание, защиту. Вам запрещено трогать вещи босса, конфликтовать с другими выжившими, вредить убежищу, аннулировать данный контракт. От вас требуется исполнять любые приказы босса. Иное. Данный контракт может быть изменен в любой момент. Покинуть территорию убежища вы можете лишь с помощью босса. Соглашаясь с условиями договора, вы будете автоматически перенесены в убежище». «Это мой особый навык, не тупите». Системщика уже стали раздражать удивленные лица людей, впервые увидевших приглашение стать его рабами, работниками. Говорит на французском. «Брат, он говорит, что это его навык. Соглашаемся?» «Там сказано, что у нас будет кров и пища, а также защита. Это всяко лучше, чем торчать в Лувре», — подметил старший брат. «Да, но тут абсолютно рабские условия». «Мы и так были в рабских условиях. При этом у нас не было ни еды, ни защиты». Братья согласились, и после подтверждения договора были перенесены в убежище. Они появились недалеко от огромной кучи добычи. Говорит на английском. «Новенькие». 2 парня услышали приятный женский голос и обернулись. Говорят на французском. «Я ее видел в Лувре. Она была одной из голодающих», — тихо сказал младший брат. «Да, но посмотри на нее теперь. Она не выглядит голодной», — с уверенностью ответил старший, осматривая девушку. «И выглядит она в 100 раз лучше. Прямо сияет». Говорит на английском. «Да, они новенькие. Отдаю их тебе в управление. Можешь поручить им всякую тяжелую работу», — сказал зевающий мужчина. Он очень устал как физически, так и морально. «Я уже посадила картошку, так что из работы осталась лишь разборка горы», — Алис указала на огромную гору новой добычи. «Вот и прекрасно. Накорми их, пусть отдохнут и принимаются за работу. Я пока посплю часок. А, и еще позаботься о старикашке. Он мне нужен для очень важного дела». «Угу», —